Глава 43. «Ох, лопнешь же ты от зависти, Анастасия, мать твою, Игоревна!» Кручусь перед зеркалом, кажется, уже в сотый раз, кайфуя от того, как шикарно выгляжу в белоснежном платье чуть ниже колена, облегающем мое тело, словно вторая кожа. Грудь и попа выглядят идеально. Не вульгарно, но определенно сексуально. Кажется, собственную свадьбу я жду меньше, чем возможность показать безвкусной, что я не просто бывшая студентка Потапова. Желание щелкнуть стерву по носу затмевает все. Перевожу взгляд настоящего в дверях Сережу. Нравится? Это свадебное. Очень смешно. Короткое свадебное платье к короткой семейной жизни, а тебе мучиться со мной долго. Это платье на сегодняшнюю пирушку в честь твоего повышения. Ну так что, нравится? Нравится. А свадебное нельзя посмотреть заранее? Хотел бы убедиться, что там не видна грудь. Конечно, видна. Но соски нет, не волнуйся. Приличное платье я надену на венчание. А у нас и венчание будет? Когда-нибудь непременно, да. Кстати, а помнишь, ты обещал выполнить одно мое желание, если мне не понравится поездка в лес? Смутно. Это было почти год назад. Но сейчас же вспомнил? Типа того. Так вот, я хочу, чтобы ты выполнил одно мое желание. Я его уже выполнил. Табор незнакомых для меня людей, идиотский костюм, не менее идиотский ведущий, тупые пошлые конкурсы и натянутая на лицо улыбка. Ах да, забыл. Танец, куда ж без него. И вишенка на торте, куча потраченного впустую бабла. Я ничего не забыл. Хм, ты про свадьбу? Про нее, родимую. Так это наше общее желание, это не в счет. Общее? Черт, запамятовал. Ну да, возраст, понимаю. Тянусь к нему на цыпочках и целомудренно целую в щеку. Я куплю тебе на отропчике для памяти. Ну так вот, про желание. Исполни одно мое малюсенькое желание. Нет. Спокойно произносит Сережа и тут же направляется к двери. «Ну, Сережа, ты даже его не выслушал!» «Я его и так знаю. Не обсуждается. Я сказал «нет» и точка. Либо Потапова, либо табор отменяется». «Ну почему?» Истерично произношу я, следуя за ним. «Потому что я так хочу». Равнодушно бросает Сережа, усаживаясь на диван. «А я хочу по-другому». Больше возможности уговорить его оставить свою фамилию не будет. Надо действовать сейчас. Несмотря на то, что в платье забираться на колени Потапова из-за того, что оно узкое и неудобно, я все равно делаю именно это. Я не изменю своего решения. Ты берешь мою фамилию. Точно не изменишь. 100%. Ну, это мы еще посмотрим. Аккуратно спускаю одну лямку. Затем вторую, и легкими движениями руки оголяю грудь, подаваясь к Потапову. Когда часто делаешь один и тот же прием, он перестает работать. То есть тебе уже не нравится моя грудь? Очень нравится, строго произносит Сережа, натягивая обратно платье. Странно, разочарованно бросаю я. Приходила твоя мама, попробовала мои колдуны и сказала, что все. Что все? «Все, можно вить из тебя веревки». «Так и сказала?» «Ага». «А зачем ты мне об этом говоришь?» «Чтобы ты был готов к веревочным отношениям, а ты, получается, не готов». «Где тебя такую сделали, Эль?» Усмехаясь, произносит Сережа. «Рифму созвучную хошь?» «А по губам за рифму хошь?» «Не хошь. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Умоляю, прости, что хочешь, я выполню любое желание взамен на свою фамилию. И вообще, брак — это уступки. Пойди на них ради меня». «Уже пошел. Я не планировал жениться в таком возрасте, да и в целом». «Просто скажи, что тебе приятно делать мне неприятно. Потапова, Ариэль, это вообще что? Все будут надо мной смеяться». «Хорошо, я согласен на еще один компромисс. Меняй имя, стань какой-нибудь Глашей. И моя фамилия подойдет». «То есть, по-твоему, Глаша похожа на Элю?» «Дай подумать. И там есть буква Л, значит, да, похожа. Или меняй Элю на Александру. Она же Аля, и вполне сойдет на Элю. Потапова Александра звучит». «Какой же ты гад!» Обиженно бросаю я и тут же пытаюсь встать с его колен. Но он быстро возвращает меня назад. «Хорошо, вот тебе компромисс. Бери двойную фамилию. Потапова, Гергер, Тариэль? Что может быть лучше? Ну что ж поделать? Гад. Какой есть? Я больше не буду повторять. Или моя фамилия, или живем как жили без штампа в паспорте. Обойдешься. Потапова так Потапова. Ну и ладно, в конце концов, не все же должно быть по-моему. Действительно. Но мое желание ты должен исполнить. Какое? Я еще не придумала. Даю 5 секунд на обдумывание. Дальше оно аннулируется. И черт возьми, моя фантазия меня впервые подводит. 5. Хочу, чтобы ты приготовил мне завтрак без одежды. Да, согласна, желание так себе. Я думал, это будет бросить курить. Но раз так... Не-не-не, давай бросить курить. Нет, первое слово дороже второго. Ну, Сережа, блин. Курить и так брошу, чуть позже. Ловлю на слове. Ладно, скажи мне что-нибудь хорошее, пожалуйста. У меня пациент из 9-й палаты наконец самостоятельно помочился. Это все, что ты мне можешь сказать хорошего? Еще мерзкий дед из VIP-палаты наконец выписывается. Это все? Да. Гад ты все-таки. Ой, да люблю я тебя, все? Всегда с каким-то одолжением говоришь. Скажи спасибо, что без матов. Благодарю, сударь. Когда есть чем гордиться, вспоминая свои достижения, это приятно. Красный диплом, научиться жить самостоятельно и даже кое-как обеспечивать себя с помощью должности медсестры здорово поднимают самооценку. По сути, если бы не когда-то произнесенные Сережей слова о том, что я без папы никто, то я бы не устроилась на работу и не научилась самостоятельности. И уж точно не была бы сейчас на корпоративе и не видела бы, как моего без 5 минут мужа поздравляют с новой должностью. Черт возьми! Почему это осознание в разы приятнее всех моих достижений? Мой муж – заведующий отделением. Кайф! Вот только жаль от осознания, что я дорабатываю последние смены в качестве медсестры. А с другой стороны, все равно за 2 года ординатуры как минимум год буду в тесном контакте с Сережей, учитывая, что проходить ее буду здесь. Мы хоть теперь и в разных корпусах, но всегда рядом. Но это как сказать, Настенька, твой корпус, к счастью, далековато. Надеюсь, к ней в ординатуру я не попаду. Как-никак ее отделение терапии с уклоном в почечные заболевания. «С повышением, Сергей Александрович!» «Ну ты посмотри, какая зараза! Столько времени прошло, а она все равно старается потереться об Потапова. Моего, сучка Потапова!» Ставлю бокал с шампанским на столик и подхожу к Сереже. «С повышением, Сереженька!» Недолго думая, обнимаю его за шею и целую в губы вовсе не целомудренно. С языком и неприятным для некоторых слюнявым звуком. Никогда еще не была так рада ладони Потапова на моей 5-й точке. Отрываюсь от него и демонстративно провожу пальцами по губам. Ой, моя помада, сейчас вытру. Вроде бы где-то отдаленно играет тихая музыка, но ощущение такое, словно немногочисленные 10 человек замерли намертво. Выкуси, Анастасия, мать твою, Игоревна! Пользуясь случаем... Хочу пригласить всех на нашу свадьбу, аккурат через 2 недели, а вот и приглашение. Достаю из сумочки конверты. Помоги раздать, Сережа. Ну вот это на черта. Цедит сквозь зубы еле слышно. Потому что я так хочу. Раздавай. Настюхе я дам сама. Шепчу ему на ухо. С милейшей улыбкой на лице подхожу к безвкусной и вручаю ей приглашение. Будем рады вас видеть. «У меня не получится прийти». «Ну, мало ли, передумаете. Лучше пусть будет приглашение. Будем вас ждать, Анастасия Игоревна». Отхожу от нее с торжествующим видом и вновь беру бокал. Напряженный Потапов тут же подходит ко мне. «Кто мне там втирал, что счастье любит тишину?» «Никто из них не придет к нам на свадьбу. Ну, кроме Руслана и старшей медсестры. А они нормальные». Зато теперь все будут знать, чья я без 5 минут жена. И да, почему бы мне капельку не воспользоваться этим фактом? Действительно, я бы тоже воспользовался. И все, меня снова накрывает. Понимаю, что вообще не имею права спрашивать его об этом, но так хочется узнать, что руки чешутся. Ответь мне на вопрос. Нет. Что нет? Я с ней не спал, только трахался. Один раз после того, как мы нажрались на корпоративе. До знакомства с тобой. Так что не компостируй мне мозги. Вот же свинота, даже не дал устроить скандал. Вообще-то я хотела спросить, распущенные волосы на свадьбу или убранные? Вообще-то не звезди. Я видел на фото выбранную тобой прическу, и да, мне она не нравится. Гнездо какое-то. Ну, спасибо. Пожалуйста. Даже не знаю, хорошо ли то, что Сережа пьет на собственной свадьбе или нет. С одной стороны, не занудствует, и на том спасибо. С другой, мало ли напьется и пойдет по одному месту вся фотосессия, видеосъемка и катание на лодке. «Пойдем потанцуем», – тянет меня за руку из-за стола. «Вообще-то наш танец в конце вечера». «Вообще-то, когда хочу, тогда и танцую», – парирует в ответ. «В принципе, он прав. Хорошо, только маленькая просьба». «Нет». «Ты даже не выслушал». «А ты меня выслушала и все равно выбрала платье с открытой грудью». Так что никаких маленьких просьб. Только не говори, что оно тебе не нравится. Нравится. И сиськи в нем охеренные. Но это должно быть только для меня, а не для всего табора. Слушай, а может ты абьюзер? Хуюзер. Ну точно он. Одна малюсенькая просьба. Не налегай, пожалуйста, на спиртное. Когда закончится дождь, у нас еще впереди фотосессия, видеосъемка и катание на лодке. А так как грести будешь ты, тебе надо быть трезвым. А потом выпьем вместе. Фотосессия и видеосъемка. Сказала бы раньше, я хоть к этому времени уже бы нажрался. Только попробуй. К счастью, дождь заканчивается почти сразу после нашего танца. Фотосессию Потапов выносит очень даже достойно. Ты мой герой. Кто бы мог подумать, что из такого говнюка с первой встречи окажется почти такой лапочка. Это завуалированное признание в любви? Но не только же тебе признаваться в любви через «блядь» и «одолжение». Все по-честному. Любишь? Обожаю. Звучит так, как будто тебе угрожают. Когда я вижу мужика с камерой, я и чувствую, как будто бы нахожусь под дулом пистолета. Зачем нам съемка? Просто фотографии недостаточно? Я хочу, чтобы на камеру сняли, как ты меня несешь. В старости будем пересматривать. А пересматривать будет что? Когда я понимаю, что что-то не так? Аккурат, когда Сережа поскальзывается и устремляется вперед, пытаясь не упасть. Только из-за того, что земля мокрая, у него не получается полностью избежать падения. А вот сделать так, чтобы не уронить меня и не ударить лицом в грязь, а самому поклониться земле, оказавшись на коленях, да. И не только это. Перевожу взгляд на разъехавшееся на груди платье. «Я не специально, честно!» «Да блин, лучше бы были сугробы. Это знак, что нам надо валить домой и наконец-то уединиться». «Да прям сейчас. У меня есть второе, не менее красивое платье и запасной костюм для тебя. Так что не отмажешься, дорогой муж».